Ольга Константиновна покачала головой, всем своим видом демонстрируя, сколь искренне она поражена тем фактом, что супруга Геббельса вдруг оказалась человеком, имеющим слабости. Не машиной, не роботом, а вполне обыкновенной женщиной, которая может внезапно почувствовать себя дурно, будто это даже как-то неприлично. Ну и, конечно, я так понял, случись подобное с какой-нибудь другой особой, реакция была бы менее яркой. А тут, сама фрау Геббельс, в принципе, в той информации, которую мне давал Шипко, упомянутая Чеховой дамочка действительно описывалась, как ярая фанатка Гитлера, маньячка, готовая отдать жизнь ради него. И вдруг, потеря сознания посреди улицы. Есть ли в этом странность, не знаю. Может, ей весенним солнышком темечко припекло. Но вот в том, что актриса сделала акцент на происшествии, из-за которого вчера не попала в ресторан, точно есть намек. За время наших встреч в Хельсинки, когда мы беседовали с Ольгой Константиновной обо всем подряд, я сделал для себя несколько выводов об этой женщине. И один из них – Чехова не сплетница. Она с огромным удовольствием обсудит новости, поговорит об истории, о культуре, но только не о личной жизни посторонних людей. Соответственно, ей достаточно было просто сказать, что вечерний променад в ресторан сорвался из-за внезапных обстоятельств. Хотя и это не обязательно. Мы не договаривались с ней о встрече в Кайзерхофе. Меня туда вообще Рейбке отправил. Однако Ольга зачем-то начала рассказывать про Магду Геббельс. И меня это слегка насторожило. Вернее, привлекло мое внимание к самому факту случившегося. Фрау Геббельс стало дурно. Рядом с рестораном, в котором находился я вместе с Мартой. Какая связь? Чисто теоретически, вообще никакой. А вот практически. Практически об этом нужно будет подумать. Да, и вправду удивительно. Поддакнула девушка, находившаяся с нами в гостиной. Магда, она, знаете, даже когда произошла ситуация с той актрисой, румынка, по-моему. Так вот, когда вся Германия судачила о связи господина Геббельса с той женщиной, фрау Геббельс вела себя совершенно спокойно. Она смотрела на все свысока, оставаясь непоколебимой. По крайней мере, на людях. Да, внутри семьи начались проблемы. Говорят, Магда даже собиралась развестись, но фюрер вмешался и сохранил их брак. Представляете, Алексей, однако, что несомненно, предположить не берусь, по какой причине фрау Геббельс лишилась бы чувств. Я с умным видом кивнул, а затем поднес чашку к губам и сделал небольшой глоток. Это уже была третья порция чая за последние полчаса, и мне начало казаться, что я сейчас больше напоминаю пузатый круглый аквариум, в котором болтается и булькает треклятый чай. Но, я терпел, делал глоток за глотком, чувствуя, как в душе рождается и растет тихая ненависть к этому напитку, но продолжал его цедить. Потому что дамы, в чьем обществе мне посчастливилось находиться, наслаждались чаепитием, и я, как вежливый, культурный человек, вынужден был поддерживать их. Ну и еще из-за того, что Чехова оказалась дома не одна, у нее были гости, вернее, гостья. Сидеть просто так, в тишине, пялись друг на друга, глупо. А чай, прекрасная возможность мило поболтать о том, о сем. Тем более, беседа в первую очередь нужна мне. Беседа именно с этой девушкой, расположившейся на красивом диванчике времен Наполеона какого-то. Ольга говорила, какого именно, я, честно скажу, пропустил данную информацию мимо ушей. По мне мебель, это мебель. Искренне плевать, чья задница сидела на диване 100 лет назад. Вообще, конечно, ситуация вышла двоякая. С одной стороны, в ней имелся большой минус. Из-за гостьи, которая обнаружилась в квартире актрисы, мы не имели возможности говорить о важном. Рейбке уверял, что актриса передаст мне инструкцию от Мюллера. Но в данном вопросе как-то не сложилось. Едва я вошел в просторные апартаменты, включавшие в себя 4 или 5 комнат, не успел сосчитать, сразу стало понятно, придется подождать со всеми инструкциями. «Алексей, как я рада тебя видеть! Проходи же!» «Потрясающее совпадение!» — громко и радостно выкрикнула Ольга. Ее фраза предназначалась явно не только мне. Тот факт, что Чехова при моем появлении заговорила на немецком, насторожил сразу. Прислуги в квартире не наблюдалось, по крайней мере, дверь открыла сама актриса. Однако мы явно были не одни. Я молча, с широчайшей улыбкой на лице, вручил ей конфеты, припал к ручке, а затем направился вглубь апартаментов. «Вот, присаживайся». Чехова, как только мы переместились в гостиную, указала широким жестом в сторону 3 небольших диванчиков, стоявших друг напротив друга. И позволь представить тебе мою хорошую знакомую, Либертас Виктория Шульце Бейзин. Прозвучавшая фамилия сработала в моем мозгу как команда «ту» на выдрессированную собаку. Шульце Бейзин, муж этой девушки, Хайнц Харра Макс Вильгельм Георг Шульце Бейзин. Имечка, конечно, проще сразу выучить какой-нибудь язык, чем запомнить полностью имена немецких околоаристократов. Тем не менее, дамочка является супругой того самого резидента, чей агентурный псевдоним называл мне Шипка. Старшина, черт, какое интересное совпадение. Или не совпадение, я бросил вскользь взгляд на Чехову. Ее лицо оставалось таким же приветливым и радостным, как в тот момент, когда она открыла мне дверь. Никаких признаков или намеков на двойной смысл я не увидел. Либо Ольга Константиновна реально не знает, что мне очень нужно восстановить контакт с Шульце Бейзином, и это охренеть насколько странное стечение обстоятельств, либо Чехова, одна из лучших актрис всех времен и народов. С другой стороны, откуда бы ей вообще знать про резидента? Естественно, после озвученной хозяйкой дома фамилии, я понял, что готов ждать час, два, три. Готов пить чай литрами и с выражением интереса на лице слушать дурацкие истории о том, как жене Геббельса внезапно поплохело. Готов вообще на все, ради знакомства с Либертас. Потому как благодаря этому знакомству, я получу возможность выйти на старшину без каких-либо подозрений со стороны кого угодно. Кстати, жена Шульце оказалась весьма приятной особой. На вид ей было около 25-26 лет. Серые глаза, слегка раскосые, с опущенными уголками век, искрились смехом. Верхняя губа Либертас была чуть больше нижней. Из-за этого, когда она улыбалась, возникало ощущение, будто немка капризно ее оттопыривает. Но данная особенность выглядела настолько мило, что я даже готов был признать фрау Шульце крайне привлекательной женщиной. Да, она не являлась олицетворением классических канонов красоты, однако при этом вызывала сильное чувство симпатии. «А ты как провел свой первый день?» – поинтересовалась Чехова. «Все хорошо, устроился, где остановился?» «Ах, Алексей, ну рассказывай же, ты знаешь, как я переживаю за твою судьбу». Она наклонилась вперед, к небольшому круглому столику, который находился в центре треугольника, образованного диванами, поставила свою чашку на блюдце, затем откинулась на мягкие подушки, изучая меня внимательным взглядом. «Между прочим, я как раз перед твоим приходом рассказывала Либертас о нашей встрече в Хельсинки, о том, как приятно было увидеть соотечественника. И тут такое совпадение. Пришел ты, кстати». Ольга повернулась к фрау Шульце. «Ты же не против, если я расскажу Алексею о твоей пьесе? Он планирует стать актером. Ваше знакомство, мне кажется, очень может ему помочь». «Алексей, Либертас работала секретарем в метро Голдвин-Майер». «Да, а до своего замужества она писала прекрасные рецензии на кинофильмы. Пару лет назад вместе с Гюнтером Вайзингером наша Либертас участвовала в создании потрясающей пьесы «Добрые враги». Я внимательно слушал Чехову, сохраняя на лице выражение вежливого интереса, и попутно пытался понять, что она хочет мне сказать. «Нет, внешне, конечно, все понятно. Замечательная, прекрасная, просто фантастически талантливая фрау Шульце, весьма полезная для меня особа. Это верхний слой информации». Однако Ольга конкретно на что-то намекала, тыкала мне пальцем в какие-то важные детали, но я пока не мог сообразить, в какие именно. По крайней мере, имя Гюнтера, как его там, она произнесла чуть выразительнее, чем все остальное. «Видимо, я должен обратить внимание не только на саму немку, но и на данного господина тоже». «Ах, Ольга, ты слишком добра ко мне». Фрау Шульце, засмеявшись, махнула рукой. «Тебя послушать, так я, воплощение идеала. Ну что вы скромничаете?» Я широко улыбнулся, демонстрируя свое чертовское обаяние. «Даже без Ольгиных слов вижу, все это чистая правда. А ваш супруг, он тоже увлекается творческими направлениями? Мне кажется, столь утонченная особа, с прекрасным художественным вкусом, непременно должна иметь поддержку со стороны мужа». «О, нет, Либертас, явно впечатленная моей харизмой, что, в принципе, неудивительно», улыбнулась в ответ. «Макс служит обер-лейтенантом Люфтваффе. Это у них семейная традиция. Его отец был кадровым морским офицером. Окрестный Макса, гросс-адмирал Альфред фон Триппиц, личный друг кайзера Вильгельма и создатель доктрины германского военного морского флота. Однако, не продумайте, будто мой муж солдафон. Ни в коем случае. Он прекрасный человек, вы непременно с ним познакомитесь. Например, о, Немка перевела взгляд на Чехову. Ее лицо озарилось вдохновением. Честно говоря, все это выглядело несколько. Черт, даже не знаю, как объяснить. Будто мы трое. Я, Чехова и фрау Шульце, играем определенную сцену. Завтра ведь состоится прием в Министерстве просвещения и пропаганды. Верно, Ольга? Думаю, нам стоит пригласить Алексея. Ты ведь должна явиться туда со спутником. По-моему, для Алексея это будет прекрасная возможность завести полезные знакомства. Как думаешь? Либерта с невинным выражением лица уставилась на Чехову. Актриса в ответ радостно захлопала в ладоши, сообщив нам, что идея, пришедшая в голову фрау Шульце, прекрасна. В итоге мы еще минут 30 обсуждали какие-то светские новости, предстоящие мероприятия и пьесу, в создании которой Либерта принимала участие. По сути, говорили ни о чем. Но самое главное, стало понятно, жена Шульца Байзина совершенно не планирует покидать Ольгу Константиновну в ближайшее время. Оказалось, они еще с вечера договорились посетить портного. Я, выдержав дополнительно минут 15, вежливо отказался от очередной порции чая, встал с дивана и сообщил дамам, что мне пора откланяться. Очевидно, разговора между мной и актрисой не состоится. Тем более, время было уже почти без четверти три. Соответственно, через 15 минут мне нужно встретиться с эскариевки. Алексей, ну извини. Чехова виновато развела руками. Я ведь не предполагала, что ты придешь в это время. Конечно, конечно. О чем речь? Все прекрасно, Ольга. Я снова припал к ручке хозяйки дома, заметив при этом, что взгляд ее говорил как раз об обратном. Она не просто предполагала, в какое время я появлюсь. Она специально зазвала фрау Шульце Байзин к себе именно днем. Интересно, в Герингу проявляют интересы чекисты и Мюллер. Как понять, в чьих интересах действует Ольга? Приходи завтра утром. Хорошо, Чехова улыбнулась, а потом вдруг продолжила на русском языке. Я близка к депрессии. Скучаю по старому Берлину времен республики. Атмосфера беззаботности, свободы цивилизации. Постоянная Хайль Гитлер, щелканье каблуков и штурмовики в коричневых рубашках или эсэсовцы в черных плащах, марширующие туда-сюда, раздражают меня. Это было так неожиданно, что я, оторвавшись от руки актрисы, смотрел в ее глаза на пару секунд дольше приличного. Нет, она точно намекает мне, на что, на готовность сотрудничать, но я еще никак, никаким образом не дал ей повода заподозрить себя в связи с разведкой. Я вел себя полностью в рамках легенды. А вдруг это проверка? Я ведь пока не знаю, насколько могу доверять актрисе. Она много лет живет за пределами родины. Какая ей разница, что там будет с Советским Союзом? А вот здесь, в Берлине, Чеховой точно есть, что терять. Потрясающий язык, высказалась Либертас, прервав опасную паузу. Я всегда слушаю его с каким-то трепетом. К сожалению, не понимаю ни слова, но он звучит просто великолепно. А когда думаю о великих произведениях, написанных русскими писателями и поэтами, у меня бегут мурашки по коже. Немка, засмеявшись, дернула плечом, будто в данную секунду мурашки тоже имелись в наличии. Ах, да, Ольга вскочила на ноги и подбежала к секретеру. Чуть не забыла самое главное. Держи. Она схватила стопку листов, упакованных в газетную бумагу, и протянула мне. Здесь текст для первой пробы. Нужно хорошо подготовиться. Изучи его дома, а завтра мы сможем как раз посмотреть, на что ты способен. Я поблагодарил Чехову. Еще раз пять поклонился обеим дамам, и только после этого покинул квартиру. Сам убедительно попросил хозяйку не беспокоиться и не провожать гостя. Вышел из подъезда, остановился. Текст. Я повертел стопку листов, плотно завернутую в бумагу. Похоже, вся информация будет в этом свертке. Господин, не подскажете, который час? Рядом со мной остановился пацан, лет 10. Одет он был просто, скромно, но прилично. Тем удивительнее было то, что произошло в следующую секунду. Этот сопляк вдруг со всей дури наступил каблуком ботинка мне на ногу, затем, пользуясь замешательством, а я, естественно, от неожиданности просто охренел, выдернул сверток из моих рук и рванул по улице в сторону ближайшей подворотни. Глава 12. Продолжаются важные встречи и множатся важные вопросы. Тот факт, что у меня посреди белого дня какой-то сопляк украл бумаги, выглядел, конечно, весьма удивительно. Я бы даже сказал, впечатляюще. По двум причинам. Первая, из информации, которую шибко давал на личных уроках, следовало, что в Германии на данный момент нет преступности, и я вовсе не преувеличиваю. Гитлер, крепко обосновавшись у власти, сделал решительный жест. Его цепные псы просто взяли и сгребли всех, имевших хоть какое-нибудь отношение к криминалу, а потом, не разбираясь, кто прав, а кто виноват, отправил их скопом в лагеря. И тут вдруг, какой-то уличный воришка. Нет, выглядел пацан, конечно, прилично. На босика не похож, но это вполне понятно. Если мальчишка действительно промышляет воровством, логично на его месте не привлекать внимания. Вторая, на кой черт ему бумаги? Ну ладно, кошелек украл бы или часы, это хоть понять можно. А тут, сценарий для актерских проб. Нет, я, конечно, предполагаю, в этих бумажках содержится какая-то ценная информация. Ольга ее передала мне столь незатейливым образом в силу секретности. Однако очень сомневаюсь, что там все написано открыто. Чехова должна информировать меня о будущих действиях по распоряжению Мюллера. Сама актриса, и тем более Оберштурмбанфюрер, не похожи на дурачков. Думаю, важную информацию придется искать между строк. Могут ли это быть происки врагов, имею в виду пацана? Сомнительно. По сути, мои враги – это нацисты. Они, правда, не знают о своей настоящей роли, но было бы крайне глупо воровать то, что сами дали. Абсурд какой-то. В любом случае, за мальчишкой я мчался с упорством охотничьей собаки, которая не собирается упускать цель своей охоты. Попутно, во время резвой пробежки, не забывал отслеживать, не увязался ли за мной хвост. Это в нас вбили намертво. Неважно, куда ты идешь, ползешь или бежишь, всегда контролируй присутствие посторонних. Так вот, хвоста не было. Да, на более-менее людных улицах прохожие смотрели мне вслед настороженно. Если среди белого дня какой-то господин несется на всех парах, это не очень хороший признак. Хорошо еще, словно по заказу, куда-то испарились нацисты в форме. Иначе мой забег был бы очень недолгим. Главное, на пацана вообще никто не обращал внимания, а на меня пялились. К счастью, людные улицы закончились очень быстро. Воришка просто ушел с них в кварталы, где и посторонних практически не было, и любопытство там, видимо, не особо приветствуется. Сопляк знал город лучше, а соответственно двигался вперед уверенно, ныряя во дворы и проскакивая через арки. Мне же приходилось ориентироваться только по его следу. В какой-то момент даже мелькнула мысль, не послать ли всех к черту. Может, пацан просто псих неадекватный, может, у него маничка воровать бумагу. Но, естественно, предательские мысли слабака, готового сдаться, были отброшены в сторону и растоптаны твердым каблуком моей настойчивости. Я бежал молча, орать, помогите, или держи вора, не стал, это привлечет внимание ненужных людей, в частности, тех же самых эсэсовцев, которых и правда бывает на улице многовато. Да, сейчас, слава богу, они куда-то подевались, наверное, заняты своими черными эсэсовскими делами, но в любой момент ситуация может измениться. Чехова верно сказала: когда смотришь на Берлин, возникает ощущение, будто каждый третий житель города является сотрудником сего прекрасного ведомства. А так, без криков и суеты, мало ли куда я бегу, может, у меня огромная тяга к здоровому образу жизни. Внезапно где-то между очередной подворотней и аркой пацан резко свернул в закоулок, который практически не было видно. Если бы впереди не маячила спина сопляка, я бы даже и не заметил, куда он делся. А вообще, честно говоря, мне в какой-то момент показалось, будто пацан бежит слишком показательно, словно ведет меня в определенном направлении. Думаю, если бы он реально хотел скинуть преследователя с хвоста, сделал бы это с легкостью. Очень уж шустрый малый. Я нырнул вслед за ним в темный закоулок, пробежал между промышленными строениями, огороженными дощатым забором, и оказался во дворе старого, полуразрушенного здания. Оно было похоже на небольшой цех, в котором когда-то находилось частное производство. Для завода – маловато, а вот для какой-нибудь семейной мастерской – самое то. Тем более сейчас с семейными мастерскими в Берлине туго. Все находится под контролем государства, которое в полную мощь раскручивает маховик военного производства. Так что существование заброшенного цеха вполне оправдано. Видимо, частную лавочку прикрыли, а для масштабных процессов здание не подошло. Двор был усыпан осколками кирпича, парочка окон радовали глаз выбитыми стеклами. Одним словом, налицо имелись все признаки заброшенности и отсутствия активной деятельности. Я остановился, покрутил головой, пытаясь понять, куда делся воришка. Пацан будто сквозь землю провалился. Несмотря на то, что здание мастерской было небольшим, я заметил, как минимум 3 входа. Ни на одном не имелось двери. Заскочить он мог в любой. Хотя, честно говоря, очень сомневаюсь. На кой черт нужно было бежать очень немаленькое расстояние, чтоб потом спрятаться в двухэтажном доме, где с некоторыми усилиями, но тебя все-таки найдут. На первом этаже, так понимаю, раньше находилось непосредственно само производство, потому что расстояние до перекрытий было больше стандартного. Второй этаж, наверное, являлся административно-офисной частью. «И где же ты, маленький говнюк?» – тихо высказался я на немецком. «Это, кстати, в нас тоже вбили крепко-накрепко. Где бы мы ни находились, поведение должно быть максимально естественное. Не выделяемся из системы, вот главный принцип. Да, мое происхождение не секрет для тех же нацистов, но в Германии я должен говорить и даже думать по-немецки. Когда нас учили этим основам, кстати, вспомнил небезызвестную сцену из небезызвестного фильма, как радистка Кэт в бреду кричала на русском языке. Так вот, ни черта подобного, невозможно это. Мне кажется, всем разведчикам намертво, просто на уровне рефлексов вбивают данное правило, жить соответственно роли и легенде, во всем, везде, со всеми. Пацана нигде не было видно, поэтому я прошел немного вперед, ближе к зданию. Двор оказался достаточно просторным. С одной стороны виднелся забор, с другой – задняя стена строения, не относящегося к этому месту. Наверное, по соседству расположена еще какая-то промышленная организация. Или склады, что более похоже на правду. Ах ты, стервец! Я остановился, уставившись себе под ноги. Прямо передо мной обнаружился канализационный люк, крышка которого была немного сдвинута. Вот как он смылся. Но тогда я вообще не понимаю, в чем прикол. Зачем нужно было бегать по улицам, а потом скрываться через канализацию, если он вполне мог избавиться от преследования раньше? Как только эта мысль сформировалась в моей голове, я резко напрягся и оглянулся по сторонам. Чрезвычайно подходящее место, чтоб грохнуть человека без лишних свидетелей. Тишь, благодать, никого постороннего. Чисто теоретически, нет людей, которые именно в данный момент готовы убить Алексея Вицки, потому что Алексей Вицки крайне полезный товарищ. Вот когда разыщу архив, тогда, да, очередь выстроится. Но практически похоже на то, будто меня специально привели именно сюда. Выглядишь, как гусь, который отбился от стаи. Рожа у тебя совсем нелепая, курсант, а кривоносый тебя, между прочим, нам в пример ставил. Я медленно обернулся туда, откуда раздавался насмешливый голос. Улыбка на моем лице появилась сразу, еще до того, как мой взгляд уткнулся в знакомую и крайне счастливую физиономию говорившего. В дверном проеме стоял подкидыш. Стоял и скалился во все 32 зуба. Ванька оперся плечом о косяк. Под мышкой у него виднелся мой сценарий, свернутый трубочкой. Вид у него был до нельзя довольный. Я даже не удержался и тихо хохотнул. Похоже, подкидыш сейчас наслаждается моментом триумфа. Кайфует от того, что застал меня врасплох. Разведчики, серьезные люди. Куда там, пацаны пацанами, говорил подкидыш по-немецки. Ах ты ж, чертяка, громко хмыкнул я. Потом широким шагом, быстро подошел к товарищу и от души крепко обнял его. Как же я рад, дружище, Герр Зальцман, называй так, шепнул подкидыш мне в ухо. Гельмут Зальцман, в определенных кругах, сапожник. Я, несколько раз хлопнув Ваньку по спине, отстранился и посмотрел на него с легким недоумением. В определенных кругах, пацан-воришка, охренеть, они что, отправили Ивана сюда в роли криминального элемента, в Германию? Да это же не менее опасно, чем войти в здание гестапо и громко произнести по-русски парочку советских лозунгов. Погоди, ты что? Я оглянулся по сторонам, проверяя на всякий случай, нет ли свидетелей нашего разговора. Того же шустрого сопляка, например, не переживай, Вилли уже ушел. Мне нужно было, чтоб ты попал в это место. Парнишка выполнил свою задачу. Он думает, будто украл какие-то важные документы. И да, ты верно все представил. Уверен, что уже представил. Соображаешь быстро. Но, официально я работаю сапожником. У меня даже имеется своя скромная мастерская. Ну как мастерская, одно название. На самом деле небольшая коморка, зато с вывеской. Работников всего двое. Я и подмастерье. Кто-то ведь должен разбираться со всей этой обувной историей. А остальное? Скупка, продажа краденого, спекуляция, ну и всякое по мелочи. Знаешь, Как говорится, сколько ни вырубай сорняки под корень, они один черт вырастут. Зато, через меня тут проходят самые интересные личности. Официально преступности нет, но неофициально. Сам понимаешь, невозможно уничтожить окончательно некоторые вещи. Идем, тут можно поговорить спокойно. Подкидыш махнул рукой, приглашая меня следовать за ним, развернулся и в одно мгновение исчез в полумраке заброшенного здания. Несмотря на раннее время, бывший цех почему-то плохо освещался. Или, возможно, это была иллюзия из-за того, в каком состоянии пребывало данное место. Я, не сомневаясь ни минуты, двинулся вслед за Ванькой. На душе было как-то радостно и весело. Вот и собралась моя группа. Бернес, он же скрипач, вообще живет под боком. Подкидыш, он же тень, если использовать позывной, оказывается, давным-давно в Берлине. По крайней мере, не меньше нескольких недель. Так получается. Видимо, его отправили сразу после моего побега. Так как время поджимало и меня, судя по расположению стрелок на часах, уже должен ждать в обозначенном месте эскариетки. Разговор у нас с подкидышем вышел быстрый, короткий, но весьма содержательный. Ваньку действительно отправили в Берлин сразу вслед за мной. Все было, как и обещал, шибко. Приехал Воронок в школу, забрал Ивана с Бернисом. «Видел бы ты рожи наших товарищей», — со смешком рассказывал подкидыш. В одну секунду отвернулись, только что вслед не плевали. Затем их сразу разделили. Свой криминальный путь подкидыш начал прямо в Москве. По легенде, он был учеником какого-то крутого типа, известного среди коронованного варья. Естественно, Ваньку проверили основательно. Жулики они тоже не дураки. Вся информация, сказанная им, подтвердилась. Тут, конечно, хочется сказать, что и чекисты тоже не дураки. Естественно, подкидышу обеспечили максимально надежный тыл. Нашлись люди, которые подтвердили, что он – это он. Вернее, те, кто подтвердили, что действительно пацан натирался при солидном человеке. Солидном, конечно, с точки зрения криминальных элементов. Человека этого убили буквально за несколько дней до появления его ученика. И вот теперь парнишке понадобилась помощь. И что же, вообще никаких сомнений. Поинтересовался я, заодно прокручивая в голове недавний разговор с Клячиным. Тот ведь утверждал, что смог покинуть Москву и пробраться в Финляндию с помощью преступного мира. Как-то чудно думать о какой-никакой, а все-таки мафии, в контексте 1939 года. Мне всегда казалось, что вся эта блатная романтика, коронованные воры и остальная дичь появились в нашей жизни ближе к 90-м. Просто особо не приходилось в тему вникать, я и не вникал. А тут, оказывается, ни черта подобного. Эту песню не задушишь, не убьешь, и тянется она уже гораздо дольше. Никаких, кивнул Иван. Парнишка и правда имел место быть, на самом деле обучался воровскому делу. Несколько лет так и ошивался рядом со своим наставником. Пацана видели, о его существовании знали. Мы с ним действительно очень похожи. То есть ты, грубо говоря, заменил реального человека. А пацан куда делся? Подкидыш молча посмотрел на меня хмурым взглядом. Мол, Леха, не тупи. Куда он мог деться? Там же, где и его учитель теперь. Ванька поднял глаза вверх, намекая, видимо, на царствие небесное. Сожаления на его лице не было, как и сострадания к неизвестному парню или чувства вины перед ним. Очевидно, пацана вместе с вором поставили к стеночке. Но тут, как говорится, чего жалеть. Сам знал, на что идет и что может быть. Зато теперь его смерть вроде как на пользу родине пошла. В Берлине я почти месяц. Обосновался сразу. Конечно, по рекомендации. Вышел на местных бандюков, которые сейчас вынуждены правдами и неправдами косить под благопристойных граждан. Знаешь, у них тут прямо подполье. Боятся лишнее слово сказать на людях. Если обратят внимание гестаповцы, сразу отправят в концентрационный лагерь. Без суда и следствия, что говорится. Вот тебе и хваленая нацистская рука правосудия. Полиция безопасности присвоила себе исключительные полномочия подвергать профилактическому аресту так называемых злостных рецидивистов. Знаешь, как они объясняют свое право на эти аресты? Мол, суд разбирает один единственный случай правонарушения, а полиция обладает огромным опытом и разносторонней информацией о преступнике, поэтому лучше всех знает, что с ним делать. А еще про Советский Союз по всему миру трындят. Мол, нет у нас справедливости. Сплошная диктатура пролетариата. Я молча слушал Ваньку, не перебивал. Даже чувство какого-то умиления появилось. Будто смотрю на младшего брата, который подрос. Просто подкидыш и правда изменился, возмужал, окреп, именно внутренне, а главное, в нем реально чувствовалась та самая решимость, которая, например, меня всегда поражала в чекистах, не во всех, конечно, но вот у того же Шипка она была, готовность бить, стрелять, резать горло, если это соответствует целям партии, если от этого зависит судьба Родины, черт, сложно объяснить, но вот что-то такое, сейчас передо мной стоял не тот подкидыш, которого я оставил в секретной школе. Это был совсем другой человек. Времени с момента нашего расставания пошло мало, но, видимо, Ваньке уже приходилось действовать решительно. Тут вообще сомнений нет. Даже хотя бы для того, чтобы показать бандюкам, кто есть кто. Тем более, он же молодой, вариантов утвердиться мало. Имею в виду, в подобном окружении. Тут выход один, просто брать и грызть горло всем, кто имеет что-то против. Так это еще не все. Преступность, она же, как гидра, имеет склонность самовозрождаться. Нацисты поставили подрастающее поколение под тотальный контроль партийных и государственных структур. Создали эту их организацию, гитлеровская молодежь, Гитлерюгенд. С детства готовит себе смену, сволочи. Таких, как Вилли, остались единицы. Он, сын еврея. Семью его во время хрустальной ночи убили, а Вилли сбежал и остался жив. Ну да ладно, не об этом речь. Ванька махнул рукой, негодуя сам на себя, что тратит драгоценное время на пустые разговоры. Соскучился я, Леха, по вам. Вот и несет меня. Что там наш скрипач? Все хорошо, он на месте. Живем в одном доме. Адрес тебе скажу, запомнишь. Отлично. Значит так, рация при мне. Эти сволочи активно отслеживают все новые сигналы. Но у меня теперь в долгу кое-какие чины. Знаешь, карточные долги и связи на стороне до добра никого не доводят. Поэтому я узнаю всякую интересную информацию достаточно быстро, почти сразу, где вычислили сигнал и так далее. Так вот, в Берлине работает группа особо сознательных товарищей. Фрицы уверены, что это именно организация. Их внимание сосредоточено на ее поисках. Так что насчет связи я все сделаю ровненько. Ванька замолчал, глядя на меня с ожиданием. Видимо, теперь моя очередь делиться какой-то информацией, но я вообще не понял какой. По моим предположениям, инструкцию к дальнейшим действиям должен был доставить как раз подкидыш, потому что ни у меня, ни у Берниса ее нет. Ну, командир, давай указания. С нетерпением высказался Ванька. Не понял, тебе никаких инструкций не передавали? Спросил я, бестолково хлопая глазами. Вообще-то был уверен, что они у тебя. Скрипач ни черта не знает тоже. Мы оба замолчали, глядя друг на друга, а потом Ванька хмуро озвучил мысль, которая беспокоила в данный момент нас обоих. Так, если инструкций нет ни у меня, ни у тебя, ни у скрипача, то у кого они есть? Германия, Берлин, апрель 1939 года. Генрих Луитпальд Гиммлер, рейхсфюрер СС, рейхсляйтер и одно из главных лиц Третьего рейха, пребывал в состоянии ожидания и предвкушения. У него даже слегка, еле заметно подрагивал кончик носа, из-за чего очки постоянно съезжали вниз, отвлекая его от работы, которой, как всегда, было очень много. И что совсем уж не свойственно Гиммлеру, он сегодня дважды посмотрел собеседнику в глаза. Обычно Генрих избегал зрительного контакта. Ему казалось отвратительным, когда люди пялятся друг на друга. Правда, надо отдать должное, чувства свои рейхсфюрер СС умело сдерживал, не позволяя никому из окружения, даже самого близкого, заметить столь непривычные для него душевные порывы. Конкретно в данный момент Гиммлер слушал доклад своего личного секретаря, но, честно говоря, мысли его витали очень далеко. Однако при этом вся информация, которую ему сейчас зачитывали, успевала уложиться в мозгу Генриха. А дело было в том русском парне, о котором несколько недель назад рейхсфюреру сообщил оберштурмбанфюрер Мюллер и который буквально день назад прибыл в Берлин. Наконец, именно на этого парня Генрих делал ставку в решении одной очень важной проблемы. Проблемы, которая, надо сказать, волновала Гиммлера сильно. Однако теперь, наконец, выдалась возможность разобраться с врагом, притаившимся прямо под боком у фюрера. И поможет в этом как нельзя вовремя появившийся русский, сбежавший из-под крепкой руки НКВД. Парень для уготовленной ему роли подходил идеально. Гиммлер даже не рассчитывал на столь удачный вариант. Этот Вицкий прошел подготовку в секретной школе. Он знает все, что должен знать разведчик, а значит справится с тем, что для него приготовил рейхсфюрер СС. Кроме того, у парня имелась личная причина служить Германии верой и правдой. Коммунисты убили его родителей, конкретно НКВД. Ничто так не сподвигает на активную деятельность, как желание мести. Гиммлер был уверен, Алексей Вицке именно тот, кто ему нужен. Вообще, честно говоря, Генрих давно верил в собственную значимость, в то, что именно на нем лежит будущее благополучие Великой Германии. Именно так, с большой буквы «Великой», а потому трудился, не покладая рук, ног и даже головы. Гиммлер знал, что его фантастическая работоспособность нравится фюреру, но очень нервирует подчиненных, потому что им на фоне рейхсфюрера приходилось пахать ничуть не меньше, а иногда гораздо больше. А еще Генрих был совой, и потому мог работать до 4 утра. Отсыпался он обычно за несколько часов, с 4 до 11, после чего опять возвращался к работе. Ему хватало этого промежутка, чтобы восстановить свои силы. Как можно спать, если Германия нуждается в надежном плече Гиммлера, если в этом нуждается фюрер? И плевать, как на это смотрят другие. Отдыхать они хотят, лоботрясы. Большую половину разговоров с высшими чинами СС Генрих проводил глубокой ночью. Это даже было весело иногда. Гиммлер знал, что подобный рабочий график приводит их в ужас. Но в этом и суть, в этом и суть. Особенного веселья добавлял тот факт, что к Гиммлеру людей доставляли на черных машинах, а потому они до самой последней минуты не знали, пришли их арестовывать, или просто рейхсфюрер хочет с ними поговорить. Вот такая забавная шарада. Поэтому в кабинете рейхсфюрера все собеседники появлялись с бледными лицами, искусанными в тревоге губами и в состоянии паники, которую тщетно пытались скрыть, опасаясь, что волнение Гиммлер примет за признание вины. Черт его знает, в чем конкретно и какой вины, но кто будет потом в этом разбираться. Хотя, скажем честно, не всегда подобные встречи носили чисто служебный характер. Да, есть такой грешок за рейхсфюрером. Иногда Генриху становилось ужасно скучно, и он позволял себе всякие вольности. Например, прошлой ночью он вызвал к себе Гейдриха и предложил тому выпить пиво с колбасками, после чего они отправились в ближайший пивной зал, разбудили хозяина, а затем в ультимативной форме заставили себя обслуживать. Стоит отметить, за подобный вандализм хозяину заплатили сполна. Для Генриха этот момент был принципиальным. Да, строгий, да, суровый, но справедливый. Вот так он видел свою роль. Именно ради светлого будущего, в которое страна войдет под руководством Адольфа Гитлера, Генрих трудился денно и ночно. Он создал настолько обширную сеть контактов, агентов и просто подручных, что иной раз восхищался сам собой. Вот так, опомнится, много лет назад, когда НСДАП насчитывало всего лишь около 30 человек, его, Генриха, назначили правой рукой будущего фюрера только из-за наличия транспортного средства. Да-да, мотоцикл. Вот, что сыграло решающую роль в повышении Гиммлера. Он просто мог оперативно перемещаться с места на место, оповещая местных о прибытии Гитлера. Однако теперь Адольф знает, что не прогадал, обратив внимание на простого парня из Мюнхена. Надежность Гиммлера проверена неоднократно. Проверено поступками и действиями, а не пустым словоблудием, как, например, делает тот же Геббельс. «Простите, что-то не так?» Секретарь споткнулся на полуслове и с испугом посмотрел на рейхсфюрера. Видимо, те чувства, которые Гиммлер испытывал к министру пропаганды, отразились на его лице. Да, Генрих сильно, просто до зубовного скрежета не любил Геббельса и совершенно не скрывал этого. «Нет, все хорошо, продолжай», кивнул секретарю Гиммлер, продолжая размышлять о своем. Сколько бы ни кричал Геббельс о своей значимости, сколько ни пытался стать первым и главным, все равно ему отведена роль шута. Да, полезного, но шута. А вот сам Генрих, это другое. Это, дело. Ведь именно Гиммлеру фюрер доверил контролировать ситуацию с ночью длинных ножей. Фюрер знал, несмотря на то, что когда-то давно Гиммлер восхищался Рёмом, что именно по его совету пошел в НСДПА, когда встанет выбор, Генрих сделает все правильно. Время Рёма ушло, а фюрер он приведет Германию к мировому господству. Рём угрожал налаженной системе своим существованием. Он на полном серьезе планировал совершить переворот. Это Гиммлер знал доподлинно. Просто фюрер сработал на опережение. Не случись ночь длинных ножей, Германию ждала бы сильная встряска. Как ни крути, но коричневорубашечники были на тот момент силой, с которой невозможно не считаться. Кроме того, они рьяно верили в Рёма, а Рём верил в себя. Так что, да, решение, принятое Гитлером, было верным. Нельзя допустить разброда и шатания в верхах. Вот за этим равновесием Гиммлер и следил особо пристально. Сохранял его. За годы своей работы Генрих включил в свою сеть более 1000 человек, партийных функционеров, политиков, военных, предпринимателей. Все эти люди помогали Гиммлеру реализовывать его планы, воплощать его задумки. Иногда на один день у него было запланировано по 19 встреч, но Генрих от этой суеты получал истинное наслаждение. Правда, ни один из винтиков налаженной машины до конца не понимал, что конкретно делает Гиммлер. Они искренне считали, будто тот действует лишь ради интересов страны, следит, контролирует, сохраняет. Нет, если в общем, то, конечно, да. Однако были у Рейхсфюрера и свои мечты. Он твердо верил в превосходство нордической расы. Себя Генрих обозначил тем, кто сможет уничтожить скверну, губительную для нации, всех этих недонемцев, заполонивших страну. Иногда, глядя в зеркало, Гиммлер задумывался, а почему он, тот, кто занялся важным делом, выглядит, мягко говоря, совсем не так, как должен выглядеть настоящий ариец. Ирония судьбы, но тут же Рейхсфюрер гнал эти крамольные мысли. Неважно, что его внешность вообще не соответствует обозначенным им же самим пунктам. Важен итог, к которому Германия придет с помощью Гиммлера. А уж он постарается навести порядок. Мысль о расовом превосходстве арийской нации возникла и укоренилась в сознании Гиммлера давно. Он начал свой нелегкий путь с самого главного, с формирования инструмента, который станет скальпелем хирурга. Скальпель вырежет эту раковую опухоль, евреев, коммунистов и черт еще знает кого. В далеком 1927 году Гиммлер изложил Гитлеру свою идею превратить СС в лояльное, мощное, расово чистое элитное боевое подразделение. Конечно же, фюрер поддержал Генриха. Почему именно СС? Да потому что в данном случае нужно действовать жестко. Нужно резать, рубить, кромсать. Строгие требования гарантировали, что все члены будут принадлежать корейской расе господ. Желающие присоединиться к СС должны были обладать нордическими качествами. Гиммлер, видя себя в роли садовника. Да, именно так. Садовник, который стремится воспроизвести старый добрый сорт, подвергшийся смешению и порче. А каким должен быть первый шаг? Верно. Необходимо начать с принципов селекции растений и затем довольно прямолинейно отсеивать людей, которых нельзя использовать для укрепления СС. В общем, миссия Гиммлера была чрезвычайно важной и стояла для него на первом месте. Но сейчас среди тех, кто находился в рядах ведомства, либо в СС, либо непосредственно в гестапо, завелся предатель. А что еще хуже, это мог быть даже не один человек. Гиммлер нутром чуял, даже без некоторых донесений, поступавших от проверенных людей, где-то рядом шуршит крыса, или крысы. Их нужно обнаружить и уничтожить. Как можно спокойно заниматься выведением чистой расы, если все время приходится отвлекаться на вопросы не менее важные, однако уступающие в своей значимости? И вот именно после сообщения Мюллера о чудаковатом русском, который, к тому же, спас оберштурмбанфюреру жизнь, Гиммлер понял, появился шанс вычислить врагов, притаившихся в его ведомстве. Соответственно, появление парня в Берлине Генрих ждал с нетерпением и немного нервничал. Это было приятно волнение, это было предвкушение собственной победы. Однако Гиммлер старался держать себя в руках. Уже сегодня запустится машина, которая соберет весь мусор. Нужно только спокойно подождать. Поэтому, несмотря на свое состояние, сегодняшний день он провел в обычном режиме. Встал в 10 часов утра, затем примерно полчаса завтракал. Генрих привык с детства тщательно пережевывать пищу. Этот процесс в понятии гаутляйтера был важным и не терпел суеты. Вообще, конечно, мало кто знал, даже самые близкие, что Генриху такое поведение вбили с раннего детства. Вбили в буквальном смысле слова. Гиммлера жестоко избивали в детстве. Отец Генриха был крайне суровым человеком. Однажды, в возрасте 4 лет, он избил Генриха до полусмерти за непослушание. Будущий рейхсфюрер после такого урока болел 2 недели. Да, он был еще слишком мал, но хорошо запомнил то ощущение страха. А вдруг это конец? Вдруг ему не выкарабкаться? Сейчас, будучи взрослым человеком, одним из первых лиц рейха, пожалуй, Гиммлер был благодарен отцу за то суровое воспитание. Может, именно благодаря жесткой руке родителя Генрих стал тем, кем сейчас является. После завтрака к рейхсфюреру обычно приходил шведский массажист, но сегодня Генрих счел это лишней тратой времени. Он сразу вызвал личного секретаря Рудольф Брандта с коротким докладом о текущем положении дел по всем направлениям. Внутри Гиммлера кипела энергия, она требовала выхода. А значит, никаких послаблений даже для себя. Массаж можно перенести и на завтра. Сейчас нужно обращать внимание на каждую мельчайшую деталь. Мюллер уже должен передать инструкции для русского. Чтоб максимально засекретить связь Вицки с гестапо, оберштурмбанфюрер использовал человека, максимально далекого от службы. Это была Ольга Чехова. Гиммлер прекрасно знал, что актер не горит желанием сотрудничать. Более того, она говорила ему это лично. Да, с улыбкой и кокетливым взглядом. Но Генрих прекрасно видел, что скрывается за этой маской красивой, милой женщины. Чехова имеет стальной стержень внутри, потому и не гнется. На открытый конфликт не идет, благосклонностью фюрера не козыряет, однако упорно стоит на своем, желая оставаться нейтральной. Ох уж эти русские, есть в них что-то непонятное, что-то сложно определимое, какая-то странная. Гиммлер задумался, пытаясь подобрать слово, какая-то странная упертость. Так, наверное, если не хотят, с места не сдвинешь. Но когда поставят себе цель, несутся к ней, как разъяренный бык. Самое смешное, был в жизни Гиммлера период, когда он мог оказаться на родине Чеховой. Да, одно время рейхсфюрер СС разводил кур. Он, кстати, этого факта не скрывал и наоборот гордился. Гиммлер вообще старался в своем поведении придерживаться некой деревенской линии. Нарочито показывал простоту, свойственную провинциалам. Мог чавкать за столом, громко разговаривать или вообще исполнить что-то примитивное. Так вот, в начале 20-х он убедил свою жену уволиться и переехал на ферму, где завел около 50 несушек. По прошествии времени поголовье кур Гиммлера возросло до 300, однако, в итоге он прогорел. И вот тогда у него появилась идея, а не переехать ли в СССР. Ему показалась заманчивая идея работать агрономом при Академии Тимирязева. Более того, он даже провел в СССР 2 недели, однако не смог добиться своего. Вот конкретно данный факт Гиммлер скрывал. Об этих 2 неделях, проведенных в Союзе, знала только его супруга. И да, русские его поражали. Пусть Гиммлер находился среди них всего 2 недели, но этого времени хватило, чтоб понять, их проще убить, чем направить в сторону, куда они идти не хотят. Тем не менее, Чехова согласилась помочь. Мюллер считает, что причиной ее покладистость стал личный интерес к Вицке. Проще говоря, она им банально увлеклась. Гиммлер усмехнулся и покачал головой. Судя по отчету оберштурмбанфюрера, парень совсем молод. Ему не так давно исполнилось 18. Ох уж эти женщины. Все им хочется удержать свою ускользающую молодость. Хорошо, что сам Гиммлер немец и жена его тоже немка. Никаких сюрпризов от нее можно не ждать. Да, она не красавица. Иногда Генрих смотрел на нее и ему хотелось отойти в сторону. Но отношения с Маргарет у рейхсфюрера были хорошие. Уважение, взаимопонимание, поддержка. Маргарет знала, как должна вести себя настоящая немецкая супруга, поэтому брак их был надежным и крепким. При этом у Гиммлера, само собой, имелась любовница, которую он часто навещал. Эти поездки в свой служебный дневник он вносил как инспекции. Просто Гиммлер был невыносимым педантом. Настолько, что отмечал в дневнике почти каждое свое действие. Он был столь аккуратен, что все его карандаши всегда были одной длины, а вы бумага лежала на столе идеальными стопками. «Простите, вы ничего не скажете?» Генрих еле заметно тряхнул головой, выныривая из своих размышлений. Секретарь стоял столбом, сжимая в руке бумаги, и смотрел на рейхсфюрера испуганным взглядом. Видимо, Брандт все же решил, что причина задумчивого состояния руководителя в его плохо подготовленном докладе. Судя по всему, секретарь уже закончил отчет, а Гиммлер этого не заметил. Теперь бедолага нервничал и ждал разноса от рейхсфюрера. «Да, я все понял. Ты, молодец. Впрочем, как всегда». Гиммлер сухо улыбнулся, а затем посмотрел Брандту прямо в глаза. Это был уже 3-й раз за сегодня. Секретарь вздрогнул, а потом машинально сделал маленький шажок назад. Генрих мысленно усмехнулся, наблюдая столь ярко выраженный страх. «Свободен». И да, рейхсфюрер посмотрел задумчиво в окно, соображая, как лучше поступить. Заехать сначала к любовнице, чтоб выплеснуть бурлившее внутри напряжение, или сразу встретиться с Мюллером. «Вели подать машину. У меня много важных дел». Глава 13. «Я снова возвращаюсь к старым секретам. Ты что, совсем обнаглел?» Вызверился из кореевки, как только увидел меня, идущего в его сторону. «Испортил настроение, сволочь». Оно было после встречи с подкидышем где-то на уровне небес. А этот гадский финн начал сразу размахивать руками, сверкать глазами и вообще всячески демонстрировать некие претензии на гнев. Я даже не успел еще подойти ближе, а он уже кинулся мне навстречу, пыхтя как паровоз. Физиономия начальника сыскной полиции Финляндии раскраснелась и выглядела так, будто кое-кого сейчас хватит удар. В принципе, я не против такого развития событий, но вокруг слишком много свидетелей. Кто-нибудь да спасет СК, а значит, толку от удара не будет. Одна суета, и все. В общем, пусть живет, черт с ним. По крайней мере, пока. Я тебя жду тут уже битых полчаса сверх положенного. Договаривались же, какого черта? СК схватил меня за локоть и потащил в сторону менее людной улицы, хотя внимание прохожих мы один черт привлекали. Риепки пытался не кричать, сдерживал себя. Однако это не делало нас невидимками. Наоборот. У СК сквозь сцепленные зубы по итогу выходило злобное шипение, которое превращало его в финский вариант доктора Зло. Такой же лысый, такой же неприятный. Он снял шляпу, наверное, от нервов и вертел ее в руках, а потому его лысина отсвечивала солнечными бликами, слегка меня раздражая. Хотя, чего уж скрывать, в СК Риепке меня раздражает не только его лысая голова, меня раздражает он сам. Конкретно в данную минуту начальник сыскной полиции Финляндии тащил мою скромную, но изрядно уставшую после беготни, персону в неизвестную сторону, явно подальше от центральных улиц. Не знаю, с какой целью. Судя по сверкающим глазам и зубовному скрежету, не иначе, как финн собирался убить, прикопать, а потом сплясать кадриль на могилке ненавистного русского. Ну извините, я развел руками в стороны, задержался не по своей вине. Вышел от Ольги Константиновны вовремя, а тут, какой-то пацан выхватил сценарий и бросился бежать. Наверное, ошибочно решил, что это, важные документы. Хотя, на кой они ему черт, я не понял. Может, кулечки для семечек крутить, а может, думал вернуть за вознаграждение. В любом случае, пришлось побегать, чтоб вернуть украденное. А это, знаете, вообще не входило в мои планы. Временный запас для гонок по берлинским улицам не учитывал. Я специально рассказал финну все, как было на самом деле. Вернее, почти все. За мной могли следить и ситуацию с мальчишкой видеть. Совру или промолчу, вызову подозрение. Чисто теоретически, пока гонялся за пацаном, хвоста не видел. Но это, в процессе побега. А вот начало гонки вполне могли лицезреть люди, например, того же Мюллера. Не стоит недооценивать оберштурмбанфюрера. Это будет очень большой ошибкой. Фриц хитер, изворотлив и отлично соображает головой. По крайней мере, я бы на его месте столь необычного товарища, как сбежавший из СССР разведчик, без присмотра точно не оставил. Уверен, оберштурмбанфюрер думает приблизительно в таком же направлении. Конечно, о том, куда именно меня привел мальчишка, я не собирался говорить ни слова, уж тем более начальнику сыскной полиции Финляндии. Эта информация точно никому не известна. Подкидыш заверил, что о месте, где мы встречались, мало кто вообще подумает, даже если хвост изначально был. А проследовать за мной и воришкой до финальной точки было просто невозможно. Мы петляли по городу, как зайцы и лиса, старательно дурящие друг друга. Какой сценарий? Тут же сделал стойку Риепки. Что за сценарий? Откуда? Да вот, я показал финну папку с бумагами. Ольга Константиновна дала, чтоб подготовился к пробам. Все, как и задумано. Завтра я иду с ней на мероприятие в Министерство пропаганды. Там буду заводить нужные знакомства. Пробы, так понимаю, тоже не за горами. И что в этом сценарии? Начальник сыскной полиции вытянул шею, пытаясь рассмотреть содержимое папки. Естественно, он, как и я, сопоставил факты и пришел к выводу, что в бумагах должно быть что-то особое. У него даже нос начал дергаться, будто финн принюхивается к документам в моих руках. Ну вообще-то, думал, вы лучше знаете. Я так понял, инструкции как раз в сценарии прописаны. А посмотреть и убедиться, если что, возможности не было. Говорю же, воришка принял эти бумаги за что-то важное и едва их не украл. Вернее, сначала украл. Мне пришлось за ним побегать. Шустрый малый. Когда он понял, что я не отстану, бросил их возле какого-то забора. Наверное, побоялся наказания. Я ведь его почти догнал. Хм. Искориепки остановился сам, затем дернул мою руку, вынуждая остановиться меня, и с подозрением уставился в мое лицо. В Берлине такие случаи, Большая редкость. Немцы знатно почистили город от всякой швали. Зачем какому-то мальчишке воровать у тебя бумаги? Слушайте, вот вы чего пристали, а? Если бы я у кого-нибудь что-нибудь украл, то мог бы ответить на вопрос, зачем мне это? А за мальчишку, уж извините, сказать нечего. Откуда мне знать, что у него было в голове в этот момент? Может, человеку по-большому приспичило, а вариантов, чем подтереться, кроме моего сценария, вообще не было. Я начал заводиться и вовсе даже не показательно. Это была искренняя, настоящая реакция. Финн иногда бывает таким прозорливым, таким хитрым, что вполне оправдывает свое положение в сыскной полиции. А иногда, прибить хочется его за вот такие тупые вопросы. Если бы воришка не был пацаном подкидыша, если бы он реально оказался малолетним преступником, каким образом я бы определил, зачем левому босику бумаги, переданные мне из гестапо? Тем более, сказать откровенно, не будь мальчишка посыльным Ивана, хрен бы я его догнал в незнакомом городе.